Глава четвертая. Ночь с императором. На этот раз император был один и стол использовал по своему прямому назначению. Просматривал какие-то бумаги, что-то подписывал, что-то уничтожал взмахом руки. На меня он даже не взглянул. Ограничился коротким «присядь». Я поискала глазами куда. Нет. Я могу и на пол, если надо для дела. Но, кажется, император имел в виду кресло. Уютное и мягкое, полная противоположность хозяину кабинета. И не тяжело ему в этой маске все время. Он вообще умывается? Хотя какое мне дело? И вообще, не хочу я на него смотреть. Что он там делает? Подписывает очередные смертные приговоры? Перерывы между постельными утехами. Я ощутила такой острый приступ неприязни и поспешно отвела глаза. А ну как почувствует. А вот обстановка в кабинете, в отличие от его владельца, мне очень даже нравится. Крупная, удобная мебель, высокие потолки, много книг и почти ничего лишнего. Никаких золотых статуэток, инкрустированных алмазами или чего-то подобного, чем зачастую грешат жадные до богатства и властные люди. Было в этом что-то нереалистичное. Я сижу в присутствии императора, одно имя которого наводит ужас на половину мира, и жду, пока он закончит свои дела. И как-то это так не вяжется с моим желанием его убить, что мне начинают лезть в голову странные мысли. Ну, например, под каким-нибудь предлогом влезть в архив и отыскать там данные о братьях. За что их казнили? Какие были доказательства? Кто свидетельствовал? И в самом деле, почему я никогда не задумывалась об этом раньше? Все. Сказал он, вставая, и я поспешно тоже вскочила. «Пойдем». Внутри у меня все оборвалось. Не знаю, на что именно я подсознательно рассчитывала. Может быть, он просто со мной поговорит? Как глупо и наивно. Послушно последовала за ним в спальню через смежную дверь, чувствуя, как нарастает ощущение нереалистичности происходящего. Но ведь не может же он и в самом деле быть, что мы сейчас, что он, что я вот на этой вот кровати. Интересно, за что такая честь? Почему не в том же кресле, с него бы осталось? «Надень», — велел тем временем император, и я, непонимающе, уставилась на стопку одежды на этой самой кровати. Странные у него какие-то ролевые игры. Одежда была самая обычная, мужская. Мне будет чуть велика. Но главное ее достоинство заключалось в неприметности. Еще был плащ. И хорошо, что он сказал «одень», а не «переоденься». Приказ я выполнила дословно и нацепила одежду поверх формы, благо размер позволял. Но не раздеваться же в самом деле под бесстыжим взглядом этого чудовища. А то мало ли что придет ему в голову. А так, кажется, у меня есть шанс избежать нежеланной близости. Одевшись, замерла в стойке смирно, вопросительно глядя куда-то в область груди императора и чувствуя, как внутри поднимается любопытство. Что он задумал? «Будешь меня сопровождать», — обронил Аш, и я невольно проследила взглядом за взметнувшимися вверх руками. Накинул капюшон, достаточно глубокий, чтобы скрыть в своей тени извечную маску и редкую для наших краев белизну волос. «Как тебя зовут?» — спросил он, когда мы шли каким-то потайным ходом. Я пыталась на всякий случай запомнить, но получалось не очень. Это не просто ход, это какой-то безумный лабиринт. Ика, мой господин. Поспешно отозвалась я, с отвращением обнаружив в своем голосе те же лебезящие нотки, что и у всех. Да, это ради конспирации. Но до чего же противно? «И как тебе в моем дворце, Ика?» — поинтересовался он. «Не обижают?» «Никак нет, мой господин». Жаловаться ему не хотелось. Я уже сделала то, что считала нужным, и то, что полагалось по уставу, и не чувствую ни малейшего желания распространяться об этом всем подряд, тем более врагу. Пожаловаться ему сейчас — это попросить у него помощи. И если поможет, то как после этого убивать? «Мы идем в город», — пояснил он, — «прогуляться. Твоя основная задача — молчать». Я старательно молчала, но думала, какой чудесный момент для покушения. Мы вдвоем в каком-то потайном коридоре, возможно, что уже и за пределами дворца, и какой соблазн. Вот только я почему-то не могу. Хоть и представляла себе это тысячу раз, но тогда император всегда был безликим и был воплощением зла. А теперь передо мной живой человек, хоть и весьма испорченный, наверняка испорченный. Это было похоже на трусость. И я разозлилась на саму себя. Хотя в моем случае лучше трусость, чем глупость. Ведь это наверняка проверка. И я, между прочим, в амулете. Так что императору самому не придется даже ничего делать. Меня скрутит такой же болью, как и Гильермо. Стоит только и в самом деле нацелиться на императорскую шею или другую жизненно важную область. Подземный ход привел нас на кладбище. Я постаралась запомнить и склеп не потому, что и в самом деле думала, что пригодится. Просто все, связанное с ним, казалось важным. Когда мы вышли на тихую безлюдную улочку, примыкающую к кладбищу, он окинул меня внимательным взглядом и велел: «Возьми меня под руку. За мужчину ты все равно не сойдешь». Я неохотно послушалась, мне не хотелось к нему прикасаться. И смотреть на него не хотелось, и идти рядом с ним куда-то в ночи тоже. Но, кажется, мои желания давно уже перестали иметь значение. Через 15 минут я начала волноваться. А через 20 уже была в ужасе. Мы шли в мой родной район. Неужели он обо всем догадался? Не может этого быть, никак не может. И все же, вдруг мы идем в дом к тете Эльзе, и там он столкнет нас лицом к лицу и потребует объяснений. Или же вовсе просто прикажет убить меня на глазах у тети, или тетю на моих глазах. У императора Аша жестокие игры. К моему невероятному облегчению до дома тети мы не дошли. Свернули раньше в небольшой переулок, где, насколько я знала, не было ни одного обитаемого дома. Их там всего-то 5. И все пустуют больше 20 лет. Кажется, про них даже страшилки ходили, что дома эти убивают своих хозяев, то ли жизненную силу из них выпивают, то ли притягивают несчастье. И что там забыл император Аш-Альгар? Ого, похоже, что кто-то все-таки живет. Мы останавливаемся у одного из домов, серого, с бело-красной крышей, окна его темны. И он выглядит таким же заброшенным, как и все остальные. Но на фигурный стук нам сразу же открывают дверь и пропускают внутрь, ничего не спросив. Почти на ощупь света мало, и он не магический. Я тороплюсь за императором. И в этот момент даже рада, что держу его под руку. Иначе уже несколько раз бы упала, запнувшись о бросающиеся под ноги вещи. Пара поворотов, и мы в большой гостиной. Почти как в тетином доме. И кое-какое убранство, которое я кое-как могу разглядеть, а где-то вспомнить подобные и додумать. Это говорит о том, что люди здесь жили не бедные и со вкусом. По крайней мере, мне бы здесь понравилось. Гостиная освещена чуть лучше, но все равно очень тускло. И там уже собралось и рассеялось по диванам и креслам порядка 30 человек. Осталось только одно место. И раньше, чем я успеваю что-либо сообразить, аж усаживает меня в это кресло. А сам встает рядом и железной хваткой стискивает мое плечо, чтобы и не вздумала вскакивать. И в самом деле, если мы тут инкогнито, то мои попытки усадить его вызовут подозрения. Но что это все-таки за место? И что за собрание? Итак, вдруг говорит один из пришедших ранее, и я вздрогнула, потому что голос показался мне смутно знакомым. Завтра наступит день, которому мы готовились полгода, а мечтали о нем целых 10 лет. 10 лет. На мгновение он замолчал, словно бы давая слушателям проникнуться длительностью и значимостью. Я не буду напоминать вам всем, как важно сделать все идеально, что другого шанса у нас просто не будет. Я знаю, что вы все это понимаете. Так что просто повторим наш план. Завтра вечером у этого выродка, наконец, большой совет в янтарном зале. А значит, на 2 или 3 часа советник Мирейн постарается, чтобы это было как можно дольше. В его паутине появятся дыры и слабые места, которые мы сможем пролезть незамеченными. Где ход, вы уже все знаете. Встречаемся там сразу после заката. Помните, с собой нельзя брать ничего магического. Он сразу поймет, выйдя из янтарного зала, что изменился общий уровень магии. И тогда нам конец. Попав во дворец, вы должны спрятаться, затаиться. Лучше всего в крыле прислуги. Леди Шайна, мне померещился кивок в мою сторону. В ходе вечерних утех простите мою грубость и прямоту. Леди поит его специальной настойкой, которая его значительно ослабит. А если нам очень повезет, то и вовсе лишит магических сил на время. Настойка сработает через 2 часа, так что сразу он ничего не заподозрит. Ощущение нереальности происходящего усилилось до максимума. Все эти люди в этой комнате уже, считай, мертвы. Но они полны радужных надежд и планов и даже не догадываются, что этот выродок и паук играет с ними и прямо сейчас стоит среди них и внимательно слушает, как его собираются убить. И я, наконец, узнала голос. Ридейн. Ридейн Дель Нарго. Глава семьи Дель Нарго. Он был очень дружен с тетей во времена моего детства. Неужели тетя тоже здесь? И что мне делать? Если я сейчас встану и крикну, это он, это император. Смогут ли они хоть что-то ему противопоставить? Не думаю, что он бы сунулся сюда еще не с проверенной стражницей, если бы не был на 100% уверен в собственной неуязвимости и силе. С другой стороны, все заблуждаются. Может, заблуждается и он? Вопрос в том, что делать мне. И вопрос срочный. Кричать или не кричать? Казалось бы, момент еще удачливее, чем в этом подземном лабиринте. Но как знать, не прячутся ли среди этих фигур в плащах с капюшонами преданные императору воины? Может быть, лучше найти способ предупредить Дельнарго завтра? У меня выходной. Я могу вообще подстеречь их возле входа на кладбище и предупредить там, что это ловушка. А с другой стороны, раз император знал, куда идти, скорее всего, это далеко не первая встреча. Возможно, бедный советник Мирейн и леди Шайна уже не один день в пыточных и рассказали все, что могли, сдали всех поименно. А я тут как раз для проверки именно моей благонадежности. О небо! Ну что мне делать? Стоит ли подставляться и терять свой призрачный шанс на месть ради тех, кто уже обречен? И пока я мучаюсь сомнениями и неуверенностью, люди начинают расходиться. А мы пока остаемся. Я бы хотела встать и пойти со всеми. Просто-напросто физически сбежать из невыносимой ситуации. Но рука императора все лежит там же, на моем плече, и я даже через 3 слоя одежды ощущаю, какая она горячая. Но вот, наконец, давление на мое плечо ослабевает, а затем и вовсе исчезает. И мы выходим сначала обратно в темную прихожую, а затем на улицу. Я жадно вдыхаю уличный воздух. После затхлого запаха дома он ощущается почти как глоток живой воды. И стараюсь не думать о том, что только что произошло. Слишком все непонятно, мучительно и стыдно. А еще безнадежно. Разве могу я надеяться хоть на какой-то успех своей глупой затеи, когда император аж так беспечно разгуливает среди заговорщиков, среди которых есть довольно сильные маги? Те же Дельнарго. Интересно, что же дальше? Отменит этот свой большой совет или переловит всех в свою паутину, о которой с таким страхом и такой ненавистью недавно говорили заговорщики? Или обрушит на них подземный ход? А может, натравит нас, дворцовую стражу? И завтра почти в это же время я буду стоять с оружием в руке в засаде на какого-нибудь хорошего человека, смутно знакомого мне из той жизни. «У тебя есть вопросы?» — спросил император, когда мы вывернули на оживленную улицу. Со стороны мы, наверное, смотрели самой обычной парой. Накрапывал мелкий дождик, и многие надели капюшоны. И я даже не помню, когда я успела взять его под руку, наверное, еще в доме, иначе бы пересчитала все углы и косяки при выходе. «Да, мой господин», — согласилась я, не торопясь, впрочем, эти самые вопросы вывалить. И правильно сделала, судя по всему. «2», — сказал он. «Ты хорошо справилась. Можешь задать 2 вопроса». Справилась — это, видимо, молчала. С нужной выразительностью и интенсивностью. Особенно учитывая, что я вообще все время молчала. Кто бы не справился. Невысокого, видать, его императорское величество мнение о моих способностях. Но это не важно. Я вообще должна думать о другом. Ведь надо спросить так, чтобы узнать что-то полезное, но не навлечь подозрений. «Почему они еще на свободе?» — спросила я. Вроде бы неплохой вопрос. «Взять надо сразу всех», — отозвался Аш, и я немного прибодрилась. «Значит, не все потеряно. Я еще могу их спасти. Если он хочет накрыть завтра, то у меня еще целый день, чтобы что-то придумать и передать весточку. Вот только рискну ли я? Пожалуй, в самом деле рискну». Второй вопрос вырвал меня из задумчивости тягучий голос императора. «Как вы узнали?» Все-таки спросила я, рискованно, конечно, но если среди заговорщиков есть стукач, я должна знать. И Дель Наргот должен. Иначе мне точно конец. С другой стороны, вполне логичный вопрос. Не так уж часто главная цель заговора настолько непринужденно и нагло участвует в обсуждении и планировании. Полгода назад я отстоял у семей часть их земель, спокойно признался мой чудовищный спутник, и убрал право не преклонять колено, ограничиваясь поклоном. Ожидаемо, что они активизировались. А дальше я просто основательно переговорил с нужным советником, и он мне все рассказал. Бедный советник почему-то моментально представился мне висящим вниз головой, измученным и окровавленным. Что еще император Аш мог вкладывать в это вот «основательно поговорил»? И как он обнаружил нужного советника? Неужели рассказы про взгляд, читающий в душе, как в открытой книге, правда? Но тогда я давно бы, наверное, была мертва. А еще я вдруг ощутила какую-то жгучую обиду. 5 лет назад император казнил всех сыновей Эльзы де Саблес. И никто из семей даже не пошелохнулся. Дель Наргот только что об этом сказал. Мечтали 10 лет. А делать хоть что-то начали только когда император залез в их кошельки и заставил унижаться. А то, что он практически извел одну из старейших семей, какая права ерунда. Неужели стоит рисковать ради таких? Мы вошли обратно во дворец, и меня начали одолевать мысли о собственной доле. Вот сейчас закончится этот переход. Я, кстати, до сих пор держу императора под руку, ведь он не приказал отпустить. А я послушная и верно поданная, точнее, стараюсь прикидываться ею. Так вот, выйдем мы в его спальне, и что-то мне подсказывает, что с Аш Альгара станется воспользоваться мной не только как сопровождением, но и по-другому. Может быть, это только мои страхи, а может, интуиция. И я снова не знаю, что мне с этим делать. А хуже всего то, что от этих мыслей моя рука начинает дрожать. И, конечно же, он не может этого не заметить. Он молчит. В этот момент, который мне очень хотелось оттянуть, а лучше всего вычеркнуть из своей судьбы в принципе, мы в этой его громадной комнате и с громадной же кроватью. Император опускает мою руку и скидывает плащ. Я против воли завороженно смотрю на разметавшиеся по плечам белоснежные волосы и судорожно запахиваю свой плащ поплотнее. «Что стоишь? Раздевайся!» — бросает он, и я уже готова упасть на колени и просить, чтобы вот эта сомнительная милость меня миновала, но не успеваю. Он, кажется, злится, заметив отчаяние на моем лице, одним движением срывает с меня плащ и показывает на одежду, которую я надела поверх формы. «Это снимай!» «И свободно!» «Благодарю, мой господин!» Шепчу лихорадочно, избавляясь от второго слоя одежды и оставаясь в форме. «Надо быстро, пока...» Не передумал и бегом к двери. Я уже почти в коридоре. «Прости», — говорит каким-то непостижимым образом оказавшийся впереди меня Аш Эльгар. И раскаяние или сожаление в его голосе совершенно не сыскать, даже если очень постараться. Конспирация. Притягивает меня к себе и целует в шею, где-то там, за ухом, заставляя замереть от ужаса и обезумевшего табуна испуганных мурашек. Они стремглав проносятся по всему телу, сея смятение и недоумение, заставляя сердце биться чаще и сильнее. Император отстраняется и позволяет мне, наконец, выскользнуть за дверь, унося с собой так и не успокоившиеся до конца мурашки. И медленно, но верно проявляющийся засос.